Светлана Теребилина. Кому душа уйдет? Жизнь человека словно кинолента. Однажды оборвется, щелк и нет. И мы с тобой лишь с этого момента рождаемся на настоящий свет. Вся жизнь земная будто сновидение, за той чертой окажется для нас. За той чертой поймем мы в изумлении, что наша жизнь теперь лишь началась. И если сердце мы Христу отдали, то с радостью увидим там Его, о ком в земной долине так мечтали, кто центром поклонения был всего. Начнется жизнь реальная, начнется, в тот миг уж ничего не поменять. И если кто-то без Христа очнется, то там к нему не сможет он воззвать. Мы жизнь свою сейчас определяем, за нас никто решение не даст. К чему мы здесь все мысли направляем, то в вечности и ожидает нас. Бог ждет своих, и, к сожалению, дьявол, он души погибающие ждет. О, друг, ты лишь сейчас имеешь право определить, кому душа твоя уйдет.